Его легкие разрывались. Он сопротивлялся желанию вздохнуть, но сознание его затуманилось, и он вдохнул песок и тут же выскочил из своей могилы навстречу такому яркому солнцу, что казалось, будто в глаза его впились сотни раскаленных игл. Он начал выкашливать песок из легких, его вырвало. Он выпрямился и зарыдал, когда увидел, что ему еще предстоит. Он-то выбрался из-под трехфутовой горы песка, но Муса и лошади оставались погребенными. Они умрут, если он им не поможет выкарабкаться. Он заработал как безумный. Мощными грибками начал раскапывать наметенную на одеяло гору песка. С возгласом радости Рэмбо наконец добрался до одеяла в том месте, где они были разрезаны. Он рванул одеяло и увидел лежащего ничком Мусу рядом с одной из лошадей. Афганец не дышал. «Муса!» Рэмбо заработал еще яростнее, открыл его и рывком перевернул лицом вверх. Обычно смуглое лицо афганца было серым. Глаза закрыты, грудь не двигалась. Рэмбо надавил ему на ребра, стараясь заставить работать легкие. Затем он открыл рот Мусы, чтобы убедиться, что там нет песка, и, глубоко вздохнув, сделал выдох ему в рот, потом еще, еще, еще, и Муса закашлял. Облегченно вздохнув, Рэмбо сделал еще одну попытку. Муса опять закашлял. При следующей попытке он приподнял руку, слабо отстранил Рэмбо и судорожно задышал. Рэмбо сел на кучу песка. Он успел освободить голову одной из лошадей и теперь начал раскапывать остальных животных. Добравшись до них уже на исходе сил, он проверил, не попал ли им в ноздри песок. Две лошади из четырех дышали, другие не подавали признаков жизни. Рэмбо сделал еще усилие и освободил их от песка. Теперь можно было отдохнуть. Справа от него лежал Муса и тяжело дышал. «Как это чудесно! Какой подарок Аллаха дышать!» — сказал Муса. Руки Рэмбо кровоточили, но сейчас даже боль он ощущал с наслаждением. Он приподнялся на локтях и взглянул на лошадей. Две были мертвы. Рэмбо подполз к курдюку с водой и смочил рты дышавшим лошадям. Языки их тут же заработали, облизывая губы. Рэмбо попробовал поставить лошадей на ноги. Они сопротивлялись. Он осторожно потянул за поводья. А что, если они не поднимутся? Но лошади беспокойно задвигались и медленно поднялись. Он наполнил водой металлическую миску и дал попить сначала одной лошади, потом другой. Сразу много пить он не позволил, так как опасался, что им станет плохо. Оставалось еще одно дело. Он так ослаб, что оно показалось ему самым тяжелым за всю его жизнь — взнуздать лошадей. Закончив, Рэмбо опустился рядом с Мусой и протянул ему курдюк. «Нет», — ответил Муса, — «ты спас мне жизнь». «Пей первым!» Рэмбо не спорил. Он глотнул чудесную живительную влагу, и она потекла по его пересохшему горлу. Не смахивая капель с губ, он протянул курдюк Мусе, и тот взял его теперь с благодарностью. «Нам повезло», — сказал Рэмбо. «У меня почти не было сил, чтобы...» «Нет! Не повезло, — возразил Муса. — Аллах хотел, чтобы у тебя хватило сил. Тогда скажи ему за меня спасибо. А почему бы тебе самому не поблагодарить его? Я не знаю как, а я тебя научу». На заре они уже почувствовали себя достаточно отдохнувшими, чтобы продолжать путь. Умелый уход Рэмбо быстро восстановил силы лошадям. Муса помолился. Они поели, зарыли корзины с грузом. Муса отметил место валуном, но выглядел обеспокоенным. «Если черная буря вернется, она засыплет камень. мы никогда не найдем это место».